храбрые, гордые, упрямые звездочки-недотроги. Не замарав одежд, проходящие среди прокаженного мира, недоступные мерзости, но беззащитно распахнутые знобящим злым ветрам и бесстыдной молве. Сердце ударило горячо и больно. Вадим напряженно вслушался. Большинство русских сказок — загадочные шифровки, а иногда и грозные пророчества. Стоя в дверях, Вадим старался поймать взгляд Гликерии. Увидев его, она чуть улыбнулась, и голос ее зазвенел, набирая силу. Начинается рассказ от Ивановых проказ. Вспомним детство, дыхание близкого чуда, трепет древних струн под невидимой рукою, разлитый по жилам холодок тайны и волжбы. Конь с золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался. Ужели навсегда распалась золотая цепь русских традиций и сгинул в дебрях дивный конь? О существовании древнейшей русской традиции «Золотая цепь» упоминал в своих работах историк и этнограф Юрий Миролюбов. Он же предполагал существование высоко развитой русской письменности, тщательно оберегаемой жреческой кастой. Какая же грамота могла существовать на Руси, кроме черт и резов, кроме северных рун? Об этом чуть позже. А пока вернемся к нашему коньку. Конька-горбунка можно смело назвать конской сказкой. Конь – всегдашний спутник арийца. Конь вырвался из кола времен бессмертных богов и прибежал к человеку, говорили наши предки. Потому-то конь так близок к созидающим силам Вселенной, словно это прекрасное творение и до ныне находится под их покровительством. Слово «конь» несомненно восходит к раннему, полярному, наиболее чистому пласту языковых форм. Рунический знак «кен» обозначает идею огня и движения. Поэтому «конь» — «огонь» — абсолютно магическое сочетание слов.